5. Зоя. Кто это может быть в такой момент? Я вскакиваю и быстро бегу в ванную комнату, чтобы взглянуть на себя в зеркало. Красные глаза, опухшие веки, будто бы и не принимала душ. Я торопливо умываюсь холодной водой и вытираю лицо полотенцем. Звонок повторяется снова. «Иду!» – кричу я, поправляя волосы и надеюсь хоть как-то скрыть следы слез. Мурзик бежит за мной вниз по лестнице, тихо мурча под нос. Охраняет меня не хуже сторожевого пса. Я открываю дверь и замираю в растерянности. На пороге моего дома стоит Гордей Павлович Романов, генеральный директор фирмы, где работает Юра. Высокий, подтянутый мужчина 50 лет с благородной сединой на висках. Его безупречно сидящий темно-синий костюм идеально подчеркивает широкие плечи и стройную фигуру. Взгляд серых глаз внимательный и глубокий, а губы едва трогает легкая улыбка. В нем есть что-то притягательное и одновременно недоступное. «Добрый вечер, Зоя Александровна», – произносит он своим глубоким бархатистым голосом. Его улыбка мгновенно сменяется обеспокоенностью, когда он замечает мое состояние. «Что-то случилось?» Я стараюсь улыбнуться и скрыть растерянность. «Нет-нет, все в порядке. Простите, Гордей Павлович, я просто не ожидала вас увидеть. Юры нет дома, он уехал на деловой ужин с партнерами». Гордей удивленно хмурится. «На какой ужин? Сегодня не было никаких встреч или мероприятий. Я как раз заехал сюда, потому что мне срочно понадобились документы от Юрия Сергеевича». Мое сердце болезненно сжимается. «Значит, Юра соврал мне? Мои подозрения подтверждаются окончательно. Я чувствую себя униженной и обманутой перед этим человеком. Простите, может, я ошибся?» – осторожно произносит Гордей Павлович, внимательно глядя мне в глаза. «Нет», – шепчу я дрожащим голосом. «Это Юра ошибся, точнее, он соврал». Гордей Павлович смотрит на меня несколько секунд, понимая всю тяжесть ситуации. В его глазах мелькает теплота и сочувствие. Он делает шаг вперед и мягко кладет руку мне на плечо. «Зоя Александровна, вам сейчас тяжело. Может быть, я могу чем-то помочь?» Его прикосновение неожиданно приятное и тепло. Я ловлю себя на мысли, что давно не испытывала такого трепета от простого прикосновения мужчины. Но тут же одергиваю себя. Это же Гордей Павлович. Он всегда был для меня запретным плодом. В голове мелькают воспоминания 20-летней давности. Гордей тогда был молодым, перспективным бизнесменом, красивым и обаятельным мужчиной. Уже тогда он смотрел на меня особенным взглядом, полным восхищения и уважения. Несколько раз он приглашал меня на кофе под предлогом обсудить работу мужа, но я всегда отказывалась. Была замужем за Юрой и верила в свою любовь. Гордей вскоре женился на другой женщине, но через год овдовел и так больше никогда не женился. Иногда я думала, может быть, он ждал именно меня, но быстро гнала эти мысли прочь. Вдруг к его ногам подходит Мурзик и начинает ласково тереться о его брюки. Гордей улыбается и наклоняется погладить кота. «Привет, дружок. Ты чувствуешь, что твоей хозяйке плохо?» Я удивленно наблюдаю за этой сценой. Мурзик обычно не подпускает к себе чужих людей так быстро и сам не проявляет радушия. Но сейчас он словно расположен к Гордею Павловичу. «Он редко бывает таким доверчивым с гостями», — тихо говорю я, не зная, зачем это сказала вслух. Гордей улыбается мне тепло и спокойно. «Животные чувствуют людей лучше нас с вами». На мгновение между нами повисает неловкая пауза. Я решаюсь первой нарушить молчание. «Гордей Павлович, вы могли бы позвонить Юре прямо сейчас? Спросите его напрямую, где он находится». Он кивает головой и достает телефон из кармана пиджака. «Конечно, если вам так будет спокойнее». Он набирает номер Юры, и ставит звонок на громкую связь. После нескольких гудков голос мужа звучит беззаботно. «Да, Гордей Павлович?» «Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Извините за поздний звонок. Мне срочно понадобились документы по проекту «Аврора». Ты бы мог их привезти сейчас?» Юра заминается на секунду, затем отвечает уверенно. «Ой, прости, Гордей, я уже дома. Очень устал сегодня после работы. Ложусь спать прямо сейчас. Может, завтра утром?» В трубке слышится едва уловимый женский смешок. Мое сердце обрывается от боли и унижения. Гордей хмурится и говорит холодно. «Хорошо, Юр. Завтра утром поговорим на работе». Звонок заканчивается. Гордей убирает телефон и смотрит на меня с сочувствием. «Зоя Александровна, мне очень жаль». Я качаю головой и отвечаю тихо. «Спасибо вам, но я должна побыть одна». Он, понимающе кивает. «Конечно, если что-то понадобится, звоните в любое время суток». Закрыв дверь за Гордеем Павловичем, я медленно поднимаюсь наверх в гостевую спальню. Ложусь на кровать и прижимаюсь к мягкой подушке. Мурзик запрыгивает рядом и ложится возле меня. Вдруг мой телефон вибрирует сообщением от неизвестного номера. «Зоя Александровна, вы должны кое-что знать о своем муже».